пора. Боришь так боришь. Allez, allez, va-t'en. Чего? Va-t'en, Гоша. Пойдем. Да. Пойдем. Вот так. Ну что? Вот так. Горе, Лукьянч, пойдем. Развелось вас тут. Давай на тачанке. С добрым утром, господа нищие. Как говорится, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Позвольте представиться. Генерал-майор Чернота. Пардон. Бонжур, салют. Видите ли, какое дельце? Не одолжите ли штаны взаимообразно, но глубоко переведи. Il voudrait emprunter votre pantalon. Ты просто англий, ну? Пойдем. Этого следовало ожидать. Ну что же, попытаем счастье в Дезебелье. Желаю вам хорошей милости, господа нищие! Я еще вернусь!